Но богатства Колхиды блестят лишь сквозь мрак догадок или преданий, а ее подлинная история представляет однообразную картину невежества и бедности. Если на рынке Диаскуриады говорили на 130 языках, то это были грубые диалекты стольких же диких племен или семейств, живших без всяких между собой сношений в долинах Кавказских гор. А разъединенность жителей, уменьшая значение их неблестящих столиц, должна была увеличивать число этих последних. При теперешнем положении Менгрелии деревни состоят из кучки хижин, обнесенных деревянными заборами. Крепости находятся в глубине лесов. Главный город Кита или Котата состоит из 200 домов, но один только царь так богат, что может иметь каменный дом. 12 кораблей из Константинополя и около 60 барок, нагруженных продуктами местной промышленности, ежегодно становятся на якоре у берега, а список вывозимых из Колхиды товаров значительно увеличился с тех пор, как местные жители могли предлагать только рабов и кожи взамен зернового хлеба и соли, которые они покупали у подданных Юстиниана. Нельзя отыскать никаких следов искусств, познаний или мореплавания древних обитателей Колхиды. Немногие из греков желали или осмеливались идти по стопам аргонавтов, и даже следы существования египетской колонии исчезают при более внимательном наблюдении. Обряд обрезания исполняют только живущие по берегам Эвксинского моря мусульмане. А курчавые волосы и смуглый цвет лица уже не обезображивают самую красивую из человеческих рас. Именно в соседних странах, в Грузии, Менгрелии и земле черкесов, природа создала, по крайней мере, по нашему мнению, образец красоты в формах тела, в его цвете, в правильных чертах лица и в красивой осанке. Сообразно с назначением обоих полов, мужчины, по-видимому, созданы там для деятельности, а женщины – для любви. А постоянная доставка женщин с Кавказа облагородила кровь и улучшила породу южных азиатских народов. Из, собственно, так называемой Менгрелии, составляющей лишь часть древней Колхиды, долгое время вывозили по 12 тысяч рабов в год. Число пленников или преступников не могло удовлетворять такого ежегодного спроса. Но простой народ находится в рабской зависимости от своих господ. Обман и хищничество остаются безнаказанными в стране, где нет никаких законов, и злоупотребления властей, гражданской и отцовской, постоянно наполняют рынки товаром. Торговля, которая ставит людей на один уровень с рогатым скотом, может способствовать умножению браков и увеличению населения, так как большое число детей обогащает их жадных и бесчеловечных родителей. Но этот грязный способ обогащения неизбежно должен отравлять народные нравы, уничтожать чувство чести и долга и почти совершенно заглушать природные инстинкты. Христиане Грузии и Менгрелии – самые развратные из всех народов. А их дети, которых они продают в самом нежном возрасте в рабство чужеземцам, уже умеют с ранних лет подражать хищничеству своих отцов и распутству своих матерей. Однако при самом грубом невежестве местные уроженцы одарены необыкновенной живостью ума и ловкостью в физических упражнениях. И хотя по недостатку единодушия и дисциплины они не в состоянии бороться с более могущественными соседями, они во все века отличались своей отвагой и неустрашимостью. В армиях Ксеркса они служили пешими, а их вооружение состояло из кинжала или из дротика, из деревянной каски или щита, сделанного из сырой кожи. Но на их собственной родине они большей частью служат в коннице. Самый последний из крестьян гнушается пехотной службой. У воинственных дворян нередко состоят на службе до 200 всадников, а в свите мингрельского князя насчитывается более 5000 всадников. Правление Колхиды всегда было наследственно-монархическим, а власть монарха ограничивается лишь буйством его подданных. Когда эти подданные были готовы повиноваться, он мог выступать в поход с многочисленной армией. Но трудно поверить, чтобы в одном только племени суанов было 200 тысяч воинов, или чтобы число жителей Мингрелии доходило в настоящее время до 4 миллионов. Уроженцы Колхиды хвастались тем, что их предки остановили победоносное наступление Сезостриса. А поражение египтян менее неправдоподобно, чем его успешный поход до самого подножья Кавказских гор. Они покорили Киру, не сделав никаких достопамятных усилий для защиты своей независимости, следовали в отдаленных войнах за знаменем великого царя и доставляли ему раз в каждые 5 лет самые лучшие продукты своей страны – 100 мальчиков и столько же девочек. Однако он принимал этот подарок точно так же, как принимал золото и эбеновое дерево из Индии, ладан от арабов или негров и слоновую кость из Эфиопии. Жители Колхиды не были подчинены управлению сатрапа, и они, как на словах, так и на деле, не переставали пользоваться национальной независимостью. После упадка персидского владычества царь Понта Митридат присоединил Колхиду к своим обширным землям, которыми владел на берегах Эвксинского моря. А когда туземцы осмелились просить его дать им в цари его сына, он заковал честолюбивого юношу в золотые цепи и послал вместо него одного из своих служителей. Преследуя Митридата, римляне дошли до берегов Фасиса, а их галеры поднимались вверх по реке, пока не достигли лагеря Помпея и его легионов. Но сенатор, а впоследствии императоры, не хотели обращать эту отдаленную и бесполезную страну в римскую провинцию. В промежутке времени между Марком Антонием и Нероном семейству одного греческого ритора было дозволено царствовать над Колхидой и над соседними с ней странами. А когда род Полимона пресекся, сохранивший его имя Восточный Понт простирался лишь до окрестностей Трапезунда. Находившиеся вне этих пределов укрепления Гиса, Апсара, Фасиса, Диаскуриады или Севастополя и Пития охранялись конными и пешими отрядами, а 6 князей Колхиды получили свои диадемы от наместников Цезаря. Один из этих наместников, оратор и философ Арриан, осмотрел и описал берега Эвксинского моря в царствование Адриана. Гарнизон, которому он делал смотр близ устья Фасиса, состоял из 400 отборных легионных солдат. Благодаря кирпичным стенам и башням, двойному рву и поставленным на валу военным машинам, эта крепость была неприступна для варваров. Но новые предместья, построенные купцами и ветеранами, требовали, по мнению Ариана, возведения внешних укреплений. Когда силы империи стали слабеть, стоявшие в Фасисе римляне были или отозваны, или прогнаны, а племя лазов, потомки которого говорят на чужестранном языке и живут по берегу моря близ Трапезунда, утвердило свое владычество над древней Колхидой и дало ей свое имя. Могущественный сосед, утвердивший свое владычество над Иберией путем побед и мирных договоров, скоро лишил лазов их независимости. Царь Лазики, сделавшийся вассалом персидского монарха, получил из его рук свой скипетр, а преемники Константина одобрили оскорбительные притязания персов, будто бы основанные на факте владения с незапамятных времен.